честно признаемся, что мы вот так вот специально не готовились, поэтому программа составлена вот так вот. То есть какую-либо систему в этом усматривать бессмысленно. Так, что-то мы загрустили вообще-то. Ну давай рок-н-ролльчик забацаем. Давай. Какой? Балдей. А, может, ну его. Лучше... И это правильный ответ. Раз, два, три, четыре. Есть такая буква в этом слове. Все, что было так, то теперь не так. И стал пеленкой мой потрепанный флаг. А часто и стираком тряпкой стал. Но я глажу его по звуке джет-рутал. А ты, ты балдей. Пока нет детей, ее шуба легка, но в деньгах весь вес, а я мог бы взять себе коллекцию вес, аппаратуру, чтобы ее крутить, и бутылочку вина, чтобы ее обмыть. А ты, ты балдей, пока нет жены и нет детей. Мне говорят, что я забыл семью. Мне говорят, что я в руки бью. Нет, я люблю их, но кажется мне, что с некоторых пор я гнию в семье. А ты, ты балдей, вдали от жены, вдали от детей. Эй. Балдей. Рок-н-ролл не вышел.